Глава 31, или заключительная в первой книге. На пышном кусте, причудливо раскинувшем свои ветви, висела одна единственная лиловая ягодка. Сейчас она ярко блестела от дождя, который не прекращался ни на секунду, и раскачивалась на своей веточке так сильно, что рисковала упасть вниз, так и не успев налиться сладостным вкусом и ароматом. Казалось, она сейчас лопнет от натуги. Так не хотелось ей падать на еще холодную после смрадня землю. Несчастный куст всеми силами оборонялся от сильнейшего ветра, который злобно завывал в лощине, где находился Троссард-холл. Погода была прескверной, смрадень отступал, оставляя за собой тоскливый туман, наводящий тревогу и уныние даже на самые безмятежные сердца. Дождь монотонно стучал по земле, делая свою мокрую работу. Артур, оказавшись в Троссард-холле, сперва не узнал его из-за непроглядного и даже какого-то неестественно белого тумана. Он плотоядно пожирал все, и деревья, и строения, будто не желая, чтобы случайный прохожий их видел. Замок казался миражом в пустыне, черным призраком среди этого белого киселя, которому не было конца и края. Сделав несколько шагов по расплывающейся от дождя земле, Артур наконец понял, где оказался. Это была опушка леса, всего в двух шагах от спального домика морских львов. Когда-то они с Тином в этом месте зашли в лабиринт, который привел их к чудесному саду. Артур улыбнулся, вспоминая своих друзей. Вот он и дома, не в жуткой пещере, где каждый шаг приближал к неминуемой гибели, а в тихой долине прекрасного замка. Сейчас он зайдет в шале морских львов, найдет Тина, Ди, Триумфию, славного Трейверса, отважного Даниэла и всех остальных. Юноша даже зажмурился от удовольствия, предвкушая встречу с дорогими друзьями. Впрочем, полузимская погода не разделяла радости неожиданного пришельца и встретила его довольно равнодушно. Но какое ему было дело до погоды? Радостно шлепая ногами по скользкой бурой земле, Артур подбежал к спальному домику. «Ребята!» — крикнул он во весь голос, забегая внутрь. Мальчик был так рад, что даже не обратил внимания на то, что дверь в домик не была закрыта. Странное дело, тем более учитывая полузимскую погоду, которая явно не располагала к подобному проветриванию помещения. Более того, вода с улицы затекала внутрь, и на пороге уже собралась большая темная лужа, издалека напоминавшая густой соус, которым Миди Варелли любил приправлять свои блюда. «Эй, где вы все?» Еще раз крикнул Артур и ужаснулся тому, как сиротливо прозвучал его голос. Прикрыв за собой дверь, в которую с воем прорывался ветер, Артур, наконец, стал обращать внимание на неприметные на первый взгляд детали. Камин, дрова лежат, но совсем отсырели от влаги. Его давно не разжигали, что казалось удивительным в такую промозглую погоду. Внутри было практически так же холодно, как и на улице. Окна тоже почему-то были открыты, как будто всем вдруг стало невыносимо жарко. Еще одна немаловажная деталь. Повсюду были разбросаны вещи, очень не похожи на его друзей, которые всегда любили чистоту и порядок. Несколько свитков валялись на полу. Артур поднял их и прочитал название. Оказалось, что это история Троссард-холла. Кого она теперь волновала? Злополучный путешественник с унылым видом оглядел гостиную спального домика. Ничего такого, что могло бы пролить свет на странную обстановку. Артур надеялся, что ребята в замке. С другой стороны, домик казался таким заброшенным, словно в нем никто не появлялся уже несколько дней. Причем похоже, что жильцы покидали свое пристанище в огромной спешке, не заботясь даже о том, чтобы прикрыть за собой дверь. Что произошло? На секунду мальчику стало трудно дышать из-за неожиданного накатившего спазма. У него резко заболел верх живота, и в этот самый момент бедный юноша почувствовал еще кое-что. Сильная усталость такого свойства охватила все его существо, словно бы перелет из пещеры длился для него не пару секунд, а несколько дней. Причем, казалось, он сам преодолел этот путь пешком, без малейшей остановки и отдыха. Какая-то слабая догадка о некой безвозвратной потере проскользнула в его голове. Артур наивно полагал, что ужасы, пережитые в пещере, закалили его сердце. Но тогда ему было страшно за самого себя. Теперь же он думал о своих друзьях. Страх за любимых людей всегда тяжелее переносить. Надо было собрать оставшиеся силы. Надо было разобраться в том, что произошло. Эти беспокойные тревожные мысли крутились у несчастного в голове, мешая сосредоточиться. «Баклажанчик! Вот кто мог бы ему все объяснить!» Артур медленно вышел из домика, не забыв прикрыть за собой дверь. В этой его педантичной аккуратности, по большей степени бесполезной, скрывался безотчетный страх. Юноша как бы не торопился идти выяснять, что произошло, и эти мельчайшие детали, вроде закрытия двери, могли замедлить встречу с действительностью. Ему даже пришла в голову мысль вернуться в домик и вытереть воду с пола, которая выглядела ужасающе неопрятно. Однако мальчик тут же отбросил ее, ненавидя себя за малодушие. Единорогов на территории Троссард-Холла не оказалось. Они просто испарились, растворились в молочно-белом тумане. Не было бдительных охранников, которые защищали школу. И, как и следовало предполагать, баклажанчик тоже исчез. Его друг и наставник снова пропал. И Артур, как никогда ранее, остро почувствовал свое одиночество. Все его друзья и близкие ушли от него. И только он один находился в этой ужасающе странной реальности, которая оказалась сном. Совсем потерянный и отчаявшийся, мальчик уныло брел к замку, надеясь хоть там получить ответы. Солнце раскрыло ему свои объятия, когда он ступил в сад, окруживший Троссард-Холл. Здесь Артур немного приободрился. Ему показалось, что сейчас он зайдет в замок, а ему навстречу выйдет Даниэл Фук с его вечным «добром это не кончится». Делефина, все такая же прекрасная, будет вести свой урок. Небритый Даг де Вайт расскажет ребятам новую байку. Тин, как всегда, будет жаловаться, что много задали, а Триумфе со счастливым видом будет сидеть в библиотеке, листая пергаменты с утра до ночи. Но что будет делать Диана? Это Артур представлял себе очень смутно. Ему даже не хотелось об этом думать, так как он не хотел предугадывать их встречу. Пусть она произойдет спонтанно. И вот, войдя в знакомый зал с куполом, Артур вдруг понял, что его поиски совершенно бессмысленны, ибо здесь никого нет. Да, как бы это дико ни звучало, но по каким-то неведомым причинам все дети и взрослые уехали отсюда, хотя домой никого не отправляли. Артур искренне надеялся, что все именно уехали, так как думать о другом ему было слишком страшно. Одинокий замок навевал тоску и ужас. Без обычных веселых, ребячьих голосов он казался склепом, и невозможно было здесь отыскать никаких зацепок и деталей, которые могли навести хоть на малейшее размышление. Какой-нибудь клочок бумажки или записки. Нет, ничего. Даже библиотека пустовала, и не было там слышно тихих, шуршащих шагов карлика, самого преданного работника, увлеченного книговеда, который ни за что бы не оставил свое детище без присмотра. Уж если он покинул свой пост, то значит случилось что-то настолько незаурядное, о чем, впрочем, даже не хотелось и думать. Артур весь день бегал по территории школы, пытаясь найти следы потерянных друзей. Он обошел все коридоры и закоулки, и не осталось такого места, откуда все могли бы внезапно выпрыгнуть и крикнуть «Сюрприз!». От этой дикой мысли Артуру даже стало смешно. Однако потом грусть опять овладела его сердцем. Надо было что-то предпринять. Какое действие будет правильным? Все исчезли. Это факт. Когда это произошло? Неизвестно. Судя по обстановке, школа могла быть заброшена уже несколько дней назад. Артур не знал даже точно, как долго он пробыл в той злополучной пещере. Вдруг время там идет как-то иначе? Вдруг прошел уже месяц? Но нет, такого не могло быть. В замке было довольно чисто, и пыль еще не успела покрыть столы и книги. В спальных домиках было то же самое. Ребята отсутствовали, вероятно, несколько дней. Однако этот факт никоим образом не пояснял причину их исчезновения. Впрочем, у Артура было больше шансов их отыскать. Но как? Куда идти? В какую-то минуту Артур подумал о перемещениях. Однако, как только эта мысль появилась у него в голове, он ощутил такую страшную слабость во всем теле, что понял, вероятно, старик Вингардио был прав, и он действительно потерял способность перемещаться куда бы то ни было. С этими невеселыми думами Артур бродил по территории школы, покуда ему не стало настолько плохо, что он уже не в силах был пройти ни единометра. Мальчик был измучен тревогой, хотел есть. Дойдя до шоколадной фабрики, Артур, не колеблясь, зашел внутрь. Там по-прежнему вкусно пахло шоколадом, однако место за прилавком пустовало. Никто не стал спрашивать оценки, и уже один этот факт отбивал желание есть шоколадки. Впрочем, Артуру сейчас было абсолютно все равно. Он обошел разноцветный прилавок, и его взору предстало великое множество сверкающих оберток, приятно хрустевших в руках, когда Артур брал их и с жадностью отправлял в рот. Голодный юноша методично разрывал радужные фантики, и они с обиженным шуршанием падали на пол. Шоколадные дрожжи из короедов, грильяж, яблоки на палочке в сахарной глазури, салатовые мятные пряники с восхитительным ароматом, карамелизированные лепестки фиалок, бомбочки из шоколада и, наконец, шоколадный суп с ванильной палочкой. Все это разноцветное изобилие было способно поднять настроение любому, даже самому отчаявшемуся студенту. И Артур тоже почувствовал, как постепенно ему становится лучше. Теперь он был готов принимать решение. Он аккуратно убрал за собой мусор и сел за свободный столик, задумавшись. Оставаться в Троссард-холле и найти свиток, чтобы закончить дело, начатое отцом. Смог бы первокурсник, еще даже не вполне освоивший простейшие дисциплины, отыскать свиток, который могущественный естествознатель искал уже столько лет? Сколько времени это займет? Но Артур не смог бы долго находиться в школе. Ему была мучительна сама мысль оставаться в невидении. Что с его друзьями? Вдруг они в беде? Если это так, то любое промедление с его стороны непростительно и даже преступно. Куда же он мог пойти? Было одно лишь место, которое могло дать ему ответы на беспокоившие его вопросы. Древесный город Беру, который находился за много единомиль от Троссард-холла. По крайней мере, в столице юноша смог бы отыскать родителей Тина и также загадочного Индаласа, друга их семьи. Наверняка пропажа школьников не осталась незамеченной, и уж точно в Беру Артур сможет узнать, что здесь приключилось. Индалас помог бы ему в этом. На дереве у господина Треймли он одолжит единорога и на худой конец самостоятельно отправится на поиски друзей. Все это, в принципе, было вполне логичным. Однако, чем больше Артур думал об этом, тем сложнее ему представлялось осуществить задуманное. Как он доберется до столицы своим ходом? И возможен ли хоть сколько-нибудь подобный переход? Как он найдет гигантское древо и у кого узнает дорогу? Тин рассказывал ему, что раньше купцы ходили в столицу через лес, однако сейчас все стараются перемещаться на единорогах. Артур помнил по своим полетам с баклажанчиком, что рядом со школой находится небольшая деревня. Это единственный населенный пункт поблизости. Туда Артуру и следовало держать путь, хотя бы для того, чтобы найти себе проводника. Осталось только решить, когда отправляться в дорогу. Уже вечерело, и пускаться в такое путешествие на ночь глядя через лабиринт было бы предприятием малоосуществимым и даже глупым. Нужно переночевать в школе, а ранним утром идти в поход. На том Артур и порешил. Однако ему надо было тщательно собраться. Путь был не близким, и для его преодоления нужна провизия, теплые вещи, возможно, даже что-то для ночлега, так как мальчик понятия не имел о том, где может застать его ночь. С этими мыслями Артур в задумчивости встал и пошел искать необходимые ему вещи. Размышления о предстоящем путешествии смогли немного приглушить его грусть и тоску по своим друзьям и отце. Все-таки Артур был человеком действия и не мог долго находиться в унынии. Тщательно обшарив все углы на фабрике, мальчик собрал для себя около 20 плиток шоколада, мешочек кускового сахара, взял порошок из сладких водорослей, немного муки и ванили. Более-менее серьезной еды ему здесь найти не удалось, и поэтому он в спешке вернулся в замок. Там он в полутьме витиеватых коридоров пробрался в школьную столовую. Здесь его тоже ждало разочарование. Еды совсем не осталось. Будто перед тем, как исчезнуть, ребята сначала съели все возможные запасы. Спустя несколько часов бесцельных поисков мальчику удалось найти соленых сухарей и кожаную флягу для воды. Содрогаясь от отвращения, путешественник положил в свою котомку также сушеных караедов. Затем, к своей огромной радости, мальчик обнаружил листья ваохлаба, из них можно было заваривать отличный чай. Когда Артур выходил из замка, уже совсем стемнело. Сад, где цвели черные и красные розы, освещала луна. Несмотря на то, что здесь не было ни одной живой души, атмосфера тут была умиротворенной. Тихонько подпевали цикады, шелестели крыльями ночные бабочки. Где-то в отдалении ухали сивухи. Естествознатели действительно постарались, создав здесь такую благодатную атмосферу. Артур попытался представить себе Воронес, который когда-то стоял на месте этого буйно цветущего сада, уже немного заросшего сорняками. Наверняка город Вингардио был прекрасным. Переступив за черту, отделявшую теплую местность от холодной, Артур опять попал в промозглый и серый лес, навевавший тоску. Мальчик решил переночевать в своем спальном домике. Однако он даже не подумал о том, что ему будет просто-напросто жутко оставаться одному в шале, в том самом шале, где однажды давным-давно на него напал странный уродливый человек с красной лентой в руках. Интересный факт, который Артур неожиданно обнаружил, стало очень тихо. Стояла неестественная тишина. Такая могла быть только в пещере за 1000 единомиль отсюда. Странные голоса, которые он слышал ранее, пропали. Те самые голоса, которые так донимали Артура во время его пребывания в Троссард-холле. Более не звучали, и это было очень плохо. Мальчик хорошо помнил агрессию Тина, когда тот неожиданно набросился на него, как только Артур произнес услышанное. Значит ли это то, что некто решил, наконец, воспользоваться силой этих звуков? Но для чего? Вопросов было гораздо больше, чем ответов, как, впрочем, и всегда. Вернувшись в спальный домик, Артур первым делом крепко закрыл дверь на щеколду. Он догадывался, что это вряд ли ему поможет. Закрытая дверь не защитит его от того, кто лишил Антуана памяти. Кстати, Антуан тоже пропал вместе с остальными. Больничная палата пустовала. Затем мальчик прикрыл все ставни на окнах и разжег камин. Поневоле он прислушивался к любым звукам за стеной своего неблагонадежного убежища и вздрагивал от громких криков сивух. На какое-то время он забылся в тревожном сне, потеряв бдительность. Когда он очнулся, была уже глубокая ночь. Мальчик забеспокоился, что не собрал все необходимое в дорогу, отправляться ему надо было рано утром, чтобы до захода солнца успеть добраться до деревни. Артур встал и наскоро переоделся в непромокаемый костюм морских львов и сверху накинул на себя плащ лекарей со множеством карманов. Туда можно было положить всякую мелочь, например, свечи, кремний, нож, кусок веревки. Путешественник также позаимствовал у своих друзей палатку на случай, если придется спать под открытым небом. Артур был уверен, что придется. Походная сумка мальчика была собрана, но, несмотря на то, что выглядела она весьма увесистой, путешественник оставил в ней место для своего пергаментного блокнотика с пословицами, травяных мазей триумфии и, конечно же, для венгериков. Его стипендия была, увы, ничтожна, но все же могла сослужить хорошую службу. Почти все приготовления были совершены, и в целом Артур был готов к любым неожиданностям. По крайней мере, так ему казалось. Налив себе воды в чан, он тщательно умылся с мылом, так как после приключений в пещере был похож на перуанского дуплочиста. Затем он тщательно обработал раны и ушибы заживляющими мазями. Окончив все необходимые сборы, он сходил в уголок Билли Блейка и, порыскав за прилавком, нашел там остатки безалкогольного эля и даже винотель. Мальчик, не колеблясь, налил себе стакан винотеля, так как чувствовал, что без этого напитка ему вряд ли удастся уснуть. Выпив его практически залпом, он вновь отметил, что вкус алкоголя ему не по душе. «И зачем только люди добровольно вливают в себя эту дрянь?» — подумалось ему. Он вспомнил второкурсников, которые с упоением потягивали этот напиток, невероятно гордясь тем, что ему уже позволено безнаказанно пить винотель, в то время как первокурсники были лишены этих привилегий. Выходя, мальчик окинул тоскливым взглядом такую родную таверну Билли Блейка. Вернется ли он сюда? Сможет ли он проделать подобный путь и вернуться невредимым? Он вспомнил одну клепсианскую пословицу: «В лес пойти, не кашу съесть». Но Артур не собирался сдаваться. Жестокий и непоследовательный враг и без того причинил ему столько бед, лишив всего самого дорогого. Больше этот злоумышленник не причинит ему вреда. Артур найдет Диану, Тина и Триумфию, и, конечно же, своего единорога, а затем отца. Всего-то мальчик с горечью хмыкнул, про себя отметив, что у него начинает появляться странная склонность к самоиронии. Артур бесстрашно покинул таверну, направляясь в свой спальный домик. Теперь шале принадлежало ему одному. Темнота ночи отчего-то уже не пугала его, возможно, благодаря действию винотеля. Он настолько расслабился, что даже забыл закрыть на щеколду дверь. Уставший юноша просто дошел до кровати и, не раздеваясь, плюхнулся на белоснежную простынь. «Завтра я отыщу всех», — подумалось ему в уплывающем куда-то сознании. Затем он крепко уснул и спокойно проспал до самого утра.